Уважаемый Ян, разве то, что вы сексолог, не лишает вас некоторого трепета и удовольствия от секса? В конце концов, секс — это гораздо больше, чем просто механика и позы. Введите А в Б и поверните до безопасного положения. Это выражение любви. Разве любовь в конечном счете не таинственна и непостижима? Латиша, 28 лет. Менеджер по производству рекламной продукции. Какой прекрасный вопрос. Как раз для того, чтобы помочь мне сформулировать мои начальные размышления о мужской сексуальности. Чем больше я узнаю о природе любви и ее выражении посредством сексуальной близости, тем больше трепета это во мне вызывает. Но мне кажется, что порой мы используем идею «любовь — это тайна», чтобы избежать ответственности за труд, который влечет за собой настоящая близость. Наша культура остро нуждается в сексуальном воспитании. Несмотря на похотливое, почти подростковое восхищение сексуальным видом и модой, или благодаря ему, мы остаемся печально незрелыми в обучении плотскому удовольствию. Сексуальная неудовлетворенность занимает второе место после финансовых разногласий среди причин для развода в этой стране. И важнейшая часть этой проблемы заключается в отсутствии коммуникации и скудной информированности. Когда речь идет о разговоре с партнером про секс, расколоть лед — все равно, что расколоть айсберг. А все мы знаем, что случилось с «Титаником». Чтобы дать вам представление о моей клинической философии, я кратко объясню свой подход к каждому новому пациенту или паре. Секс-терапия обычно следует модели PLISSIT, которая подразумевает разрешение, ограниченную информацию, конкретные предложения и интенсивную терапию. Во-первых, пациенту нужно разрешение, чтобы решать проблему открыто и безопасно с терапевтом или консультантом. Во-вторых, для решения проблем нужна точная информация, которая варьируется от физиологических фактов до психологических реакций. Далее нужны конкретные предложения, чтобы вернуть пациента на путь сексуального здоровья. В некоторых случаях ему может также понадобиться интенсивная терапия, но в основном помогают первые три шага. Я адаптировал модель PLISSIT и создал свою собственную, рабочую ее версию, которую назвал подходом «Посмотри на меня», «Почувствуй меня», «Прикоснись ко мне», «Исцели меня». Да, в период взросления я много слушал The Who. Для успешного консультирования пациента прежде всего нужно увидеть. Это важно, если учесть, сколько людей живут в тихом отчаянии, если это касается личных отношений. Далее человека нужно почувствовать. Его эмоциональное смятение должно быть эффективно донесено до партнера, чтобы тот его тоже испытал. Третья, щекотливая часть, принимает форму заданий по сексу и близости, которые выполняются дома и затем обсуждаются на последующих сессиях. Все это должно произойти еще до того, как человек вообще начнет процесс исцеления. Так что, отвечая на вопрос моей читательницы, любовь действительно таинственна, а сексуальное невежество — отнюдь. Его причины — лень, предрассудки и страх. Чем больше мы знаем о сексе, тем больше мы его ценим, понимаем и смакуем. Но если мы наткнулись на айсберг, это вовсе не значит, что нам придется тонуть вместе с кораблем.